считая полезным выдавать из казны суды дворовым, владельцы которых будут отпускать их на волю за определенную плату, государь решил ассигновать с этой целью на первый случай до 100 тысяч рублей. Но предположение это, сколько нам известно, исполнено не было. Закон 1844 года о выкупе дворовых на волю, бывший результатом деятельности этого комитета, не имел никаких существенных последствий. В 1846 году для рассмотрения записки министра внутренних дел Перовского об уничтожении крепостного состояния в России был опять учрежден секретный комитет, который признал своевременным лишь принятие мер для ограждения движимого имущества крепостных крестьян от несправедливых притязаний помещиков, что император Николай и приказал исполнить. Но в том же году, еще ранее, чем это повеление государя осуществилось, комитетом министров был возбужден вопрос о даровании крепостным права на собственность относительно недвижимого имущества, чем государь и повелел заняться немедленно, сказав по этому поводу Киселеву. «Пока человек есть вещь, другому принадлежащее, нельзя движимость его признавать собственностью, но при случае и в свою очередь и это сделается». Однако новые предположения привели в марте 1848 года к ничтожному результату. К дозволению приобретать недвижимую собственность не иначе, как с согласия помещика, и при том с запрещением начинать какие бы то ни было споры относительно недвижимых имуществ, уже прежде купленных крепостными на имя помещиков. Когда барон Корф возбудил в июне 1847 года вопрос о распространении на всю Россию права грузинских крестьян выкупаться на свободу при продаже с аукциона населенных имений, государь с полным сочувствием отнесся к этому предположению и, собирая для его обсуждения келейный комитет, заявил, что пользу и главное начало этого дела он считает уже решенными и благодаря такой, едва ли не единственный раз обнаруженной императором Николаем решительности относительно крестьянского вопроса в собственной России не замедлилось издание указа по этому предмету 8 ноября 1847 года. Примечание. Государь высказался за то, чтобы дозволено было выкупаться не иначе, как целыми селениями, и выразил желание, чтобы в случае надобности казна оказывала крестьянам пособие для выкупа. Но против этой правительственной меры началась усиленная агитация со стороны наших крепостников, и распускаемые ими неблагоприятные слухи и даже письменные протесты, присылаемые государю, пришлось рассматривать в двух комитетах, из которых первый был учрежден в начале 1848 года и очень быстро закончил свою деятельность. А второй в конце года подготовил негласную отмену указа от 8 ноября. К 1847 году относится обращение императора Николая к смоленским дворянам с выражением желания, чтобы они отозвались на призыв правительства относительно обращения крепостных крестьян в обязанные. Причем в речи к депутатам смоленского дворянства государь, между прочим, сказал, что крестьянин, находящийся ныне в крепостном состоянии, почти не по праву, а обычаем через долгое время не может считаться собственностью, а тем более вещью. Но уже в конце того же года один помещик, пославший наследнику цесаревичу записку по крестьянскому вопросу, получил такой ответ: «Цесаревичу известно, что государь отнюдь не имеет намерения изменять настоящих отношений крестьян-помещичьих к их владельцам. Вслед за тем смоленскому дворянству, из среды которого группа помещиков 13 человек отправила коллективный проект по крестьянскому делу, было дано знать официально, что государь не желает, чтобы производились частные подписки, но что каждый имеет руководиться указом 2 апреля 1842 года отдельно.